эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находится гость нашего эфира Вадим Агафонов, психолог-психогенетик, работа с наследственными моделями поведения. Здравия, Вадим. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, слушатели. Очень рад поучаствовать сегодня в беседе. И также ведущий программы Алексей Щербаков. В первой части эфира мы прослушаем доклад, а во второй части нашего эфира Вадим ответит на ваши вопросы. Теперь после маленькой вступительной части переходим непосредственно к теме эфира, а звучит она так. Психогенетика циклов и кризисы на планете. Можно сказать, что каждый период относительной стабильности всегда приводит к тому, что возникает какая-то проблема. Трудная задача, с которой необходимо справиться. Вот это и есть тот момент, когда начинается кризис в любых сферах жизнедеятельности человека, а впоследствии и мира, и общества. Сегодня мы поговорим об наследственности наций, а также о влиянии коллективной наследственности на взаимодействие между народами и странами, то есть о наследственных массовых моделях, приводящих к тем или иным кризисам на планете, включая тот, который происходит сейчас. Давайте разбираться, каким образом можно либо избежать, изменить эти кризисы или проходить их гладко с малыми потерями. Все, Вадим, передаю микрофон. Спасибо, Алексей. Я психолог, занимаюсь направлением наследственные модели поведения. Основателем является Курт Тойч, американский психолог. И смысл там очень простой. Мы унаследуем модели поведения, можно это назвать программы, можно назвать алгоритмы, которые не осознаются. То есть мы действуем где-то в процентах 90-95 неосознанно. А модели бывают разные, краткосрочные, там, в связи с какой-то реакцией, да, там, тигр зарычал, наше тело сжалось, да, это инстинкты, но это модели. И самая большая модель, которую мы используем в жизни, это жизнь, да, зачаться, родиться и прожить до старости. Это все модели поведения. Но они, в свою очередь, находятся из множества других моделей. И мы их все унаследуем. Мы унаследуем двумя способами. Первый способ – это на генном уровне, когда из поколения в поколение передаются определенные коды в ДНК, и мы их реализуем. Кто был на предыдущих моих беседах, общениях, вы уже про это слышали. И унаследуются не только инстинкты моргать, дышать, там, сердцебиение и все остальное, но унаследуются и в том числе различные модели, да, как выбирать работу, как получать деньги, как выбирать себе пару, быть одиноким, быть не одиноким и так далее и тому подобное. Даже как утром подтягиваться, это тоже может быть унаследовано. И большая часть всего этого не осознается. То есть мы делаем как-то. Не зря у нас в народе есть несколько разных пословиц. Да, там, хотели как лучше, получилось как всегда. Или там про грабли, это вообще затасканная вещь. Да, это так работает. И я хотел бы начать с простого примера, который вы сейчас осознаете. Нашу массовую систему, которую мы в этом живем. Не секрет, что у нас высокий процент разводов в России, ну и вообще на территории бывшего СССР. И я вам сейчас объясню, почему сформировано вот это желание разводиться. Это наследство Великой Отечественной войны. Ну, в мире это принято называть Вторая мировая, но она началась раньше и закончилась позже, чем наша Великая Отечественная. Но это не про это. Я не историк. Сразу вам скажу, что я не историк. Разговаривать со мной как историк с историком бесполезно. Я психолог, я психогенетик. Я смотрю на модели и на принципы. Поэтому если сегодня у кого-то там возникнет желание мне подоказывать что-то с какими-то конкретными историческими примерами, я не погружен настолько, чтобы в этом разбираться. Но я вижу другую. И вот сейчас я вам скажу первую принципиальную модель. Вот смотрите, сейчас я на абстрактной женщине расскажу. Женщина вырастает, созревает, наступает половое созревание, потом психологическое созревание и инстинкт продолжения рода, а плюс эмоции, плюс влюбленность толкает ее на то, чтобы себе завести пару. Немножко цинично, но послушайте. Примерно такое же происходит у мужчин, и они где-то встречаются. У них складываются отношения, женятся, женщина выходит замуж и естественным образом рожает детей, и вот она война. Что происходит дальше? Мужчина уходит защищать родину, и слава это, прям хорошо, это правильно. Но что происходит с женщиной? Она остается одна, с детьми. И что она делает? Она в этой ситуации выживает. Не секрет, что выживательные программы автоматически садятся на гены, потому что это инструмент выживания вида у всех живых существ. Человек не исключение. И продолжаю. Что происходит с женщиной? Во-первых, она помимо своих женских функций, да, воспитания, заботы, на себя берет функции мужчины, добыча и защита. То есть она начинает обеспечивать семью и защищать детей. И те женщины, которые с этим успешно справились на время войны, на время отсутствия их мужей, да, у них выработалась программа выживать одной с детьми. И это захватило практически все семьи. Ну, не все, но очень высокий процент семей в то время, когда была Великая Отечественная война. Кто-то из мужчин погиб, много погибло. А кто-то вернулся, но он вернулся уже другим. В любом случае он вернулся измененным. Психологически, физически и так далее. А женщина выжила. Выжила одна. Это ключевое. Она выжила одна после того, как у нее родились дети. И она их как-то вскормила, как-то воспитала и как-то обеспечила им защиту в той или иной мере. И они все выжили. Те, кто выжил. Помним, да, кто, к несчастью, погиб, не вынес этого, все, у них род прекратился, ну, поскольку они погибли. А женщины, которые выжили, у них случилась вот эта вещь. А у них сформировалась модель выживать одной, выполнять функции женщины и мужчины, продолжать род, поскольку дети уже есть, да, и они выжили. Сложилась выживательная программа, то есть неосознаваемая модель, как себя надо вести, чтобы выжить. А такие вещи сразу садятся на гены, сразу фиксируются в ДНК кодами. Соответственно, ее дети и последующие поколения хранят эту модель как выживание. И что происходит в следующих поколениях? Вырастают дети, ну и среди детей половина женщины. А вот она созревает, становится взрослой девушкой, выходит замуж. Ну, мы весь этот принцип помним, да, то есть инстинкты все работают, все хорошо. Влюбляется, выходит замуж, рожает детей. А программа-то работает? Что должно происходить, когда она родит детей? Должна быть война, ну, чтобы она выжила одна. Помните, выживательная программа сложилась какая? Что женщина выживает одна, она начинает выполнять и женские функции, и мужские. И нужна война. А войны нет. Вот такой глобальной, Великой Отечественной войны нет. Да? А война должна, чтобы она запустилась, эта программа, в полную меру, и она выживает. Тогда объявляется война мужу, а муж объявляет жене, потому что он тоже потомок таких женщин. Соответственно, у них происходит какой-то распад. Муж должен уйти на войну и условно умереть. А она должна выживать дальше. А мы помним, да, что женщины сейчас жалуются, ну не сейчас, а очень много часто, что она и мужчина, она и женщина, она все тащит, а муж ничего не делает. И когда она воюет, она разводится. То есть муж все равно должен уйти на войну, и он уходит, и он погибает. Но как сейчас погибает, да, он может запить, он может просто развестись, он может заболеть, он может еще какие-то вещи, то есть... Но у нас основное начало было, что распадается брак. Это война. Видите, как реагирует программа, заложенная в генах, в том выживании. И это срабатывает из поколения в поколение. Почему это снижается? Потому что все равно были семьи, были дети потомков тех, кто не потерял. Те, кто в период войны все-таки выжили с родителями, с обоими родителями. И это постоянно разбавляется. Соответственно, волна снижается. Но если отследить демографически, то волна разводов, она тоже есть. Я родился во второй волне, потому что сразу после войны родились мои родители, прям сразу после войны. А я родился во второй волне. И я, конечно, тогда этого не понимал, но я прям четко знал, что в мои годы рождения, чуть раньше, чуть позже, были самые малочисленные классы в школе. Вот в моем классе было 8 человек, а в классе старше меня было 6 человек в моей школе. Ну, а в других классах уже там чуть побольше. Это интересно наблюдать. И вот сейчас, когда я объяснил, да, как могут отражаться эти вещи, на простом примере нам всем известно, что была война, и почему сейчас много разводов. Потому что мужчина должен умереть. Ну, форма в кавычках смерти может быть разной. Он может реально умереть, он может заболеть, он может стать алкоголиком, наркоманом, может быть просто развестись, ну, подать на развод, о чем, собственно, и говорим, да? А развод — это тоже смерть семьянина. Он перестает быть главой семьи здесь. То есть до семьи он умирает. Физически он остается живой, он может быть жив-здоров, там, помогать семье и все остальное, но в семье его нет. То есть это смерть. И женщина выживает, потому что у ее предков, то есть у ее мамы, бабушки, была сформирована модель, что выживаешь это тогда, когда ты один, без мужчины. Это не осознается. И часто встречается, что люди, когда их спрашиваешь, а зачем вы разводились, что вам не устроило друг в друге, а я дотошный, я все время спрашиваю, я задаю вопросы, и когда я задаю конкретный вопрос, человек не знает, из-за чего. Не сошлись характерами. Хорошо, в чем не сошлись характерами? Но когда я задаю вопросы уже про семью, и вот эти линии, они четко видны. То есть, что было у бабушки, что было у прабабушки, какие события были у мамы, какие события по папиной линии и так далее. И четко приходит понимание, что каждое поколение в той или иной форме, в разной форме, но повторяет одно и то же явление. И когда я стал наблюдать ситуацию, особенно сейчас, вот сейчас у нас в стране, конечно, напряженная ситуация, но она не возникла сама по себе. Она возникла потому, что такие же циклы существуют у народов. Не отдельно взятых людей, а у народов. Я сейчас не буду обвинять это точно никого. Я просто хочу, чтобы это стало понятно, что и там люди очень часто не осознают, что они делают. Это просто некая модель выживания, но уже глобальная. И я прям хочу это понять сам и хочу донести до тех, кому это интересно, кому это важно. Я не историк, еще раз повторяюсь, поэтому я буду исходить из других принципов. Ну вот, допустим, возьмем нашу Русь. Я не буду брать то, что было до крещения глубоко. Я не беру эту информацию так далеко. И само крещение, кто за, кто против, не об этом речь. Я к тому, что, смотрите, славяне, они были одновременно как бы оседлые, и в то же время воинствующие, да, особенно за свою родину. И этот цикл какой? Вот заметьте у нас, да, мы сначала верим другому народу, любому, хоть с запада, хоть с востока. Потом мы как бы им идем на компромисс, в неком смысле уступаем, даже идем на какие-то откупы, то есть платим дань и так далее и тому подобное. А потом уступает критическая масса, мы как бы изнутри взрываемся, откидываем этого противника в его границы, убираем ту агрессию, которая нам причиняла до этого вред, и опять возвращаемся к себе. Там, ну, исторически мы расширялись,

как бы логически, да, что страна входит в кризис, и все люди начинают жить плохо. Не факт. А я бы сказал, запускаются модели поведения, которые к этому приводят. И теперь смотрите, если у себя эту модель изменить, вы в тех же обстоятельствах, в новом цикле, в новом кризисе начнете себя вести не так. Вы начнете себя вести иначе и при желании продуктивно. А что из этого значит? Кризис – это провал. Эмоциональный, физический, материальный, экономический, там, душевный и так далее и тому подобное. То есть мы попадаем в тяжелую ситуацию. Но если каждый человек вытащит у себя предрасположенность к определенным циклам, к определенным моделям поведения, и так или иначе их начнет менять, то это можно и изменить и во всей стране. Что сделал Путин? Он немножко изменил ситуацию. Он подготовился, насколько ему хватило. И еще, что удивительнее, он некоторые моменты предвосхитил. Он не стал ждать, когда ударят по нам, потому что эффект был бы сильнее, подавленность страны была бы больше, экономически подавленность была бы больше. Если бы, ну, допустим, тот же Донбасс сейчас расстреляли полностью и снесли, то психологический эффект, моральный эффект был бы для нас более негативный и более массовый. Но представьте, да, что какие-то гады убивают вашего брата. Одно дело, избили брата, и вы там пошли, заступились, там тоже морду набили. А представьте, вам приходит сообщение, что ваш брат мертв, уже мертв. Это совершенно другая ситуация. Мало того, вам говорят, а у вас еще и дом горит. Это опять еще большая ситуация. Насколько я знаю, у Путина родители, с одной стороны, были простые, вот реально простые, да, а с другой стороны, у них тоже были интересные циклы. И их как будто бы Бог хранил. Я не теолог, я не, там, не религиозный человек до глубины души, да. Но если почитать какую-то историю, посмотреть какие-то исторические фильмы, да, как формировалось. У Путина дед был интересный, был поваром у кого-то высокого, да. Отец там тоже простым человеком, но, знаете, там до смешно, ну, как, не до смеха, конечно, но вот удивительная вещь. А он был ранен, очень сильно ранен в Великую Отечественную, отец, да. И чтобы его спасти, надо было его перетащить через обстреливаемое поле туда, где окажут квалифицированную медицинскую помощь. А оно было настолько обстреливаемое, что добровольцев вместе с ним умирать не нашлось. И случайно его увидел мужчина, который, блин, так я же его знаю, мы с ним с одной улицы. И он решился его тащить. И дотащил. Это один момент. Смотрите, это очень важный момент. Как срабатывают модели выживания, когда это важно для страны. Есть эти вещи. Его жена находится в блокадном Ленинграде, то есть мать Путина. И она истощается так, мало того, у нее умирает другой ребенок, первый ребенок. Мне кажется, это был сын. Он умирает, и сама она уже настолько истощается, что она обездвижена. То есть она уже не подает признаков жизни. И ее выносят, вот эти отряды, которые собирали людей, выносят и складывают туда, куда складывают уже умерших людей. И в этот момент чуть-чуть выздоравливает ее муж. И в этот момент, когда ее выносят, он приходит домой. Ее выносят. Он сначала, ну там, я не буду этих вещей рассказывать, как он себя вел. Он такой говорит, она что, умерла? Они говорят, ну, она уже не дышит. Он наклоняется, нет, она дышит. Они говорят, ну, уже умрет. Он, я не дам. И, собственно, спасает ее. Как-то он ее выхаживает, поскольку он был ранен. И у них рождается Путин. Историю Путина я рассказывать не буду. Но Путин сейчас главнокомандующий. Проведите параллель, что было накануне Великой Отечественной, кто у нас был главнокомандующий. И как у нас шло? Так вот, Путин сейчас, он очень умный человек, у него куча необходимых советников, понимание, скорее всего, у него великолепное наследственных моделей поведения, и он сейчас эту ситуацию переигрывает. С трудом, потому что свои-то наследственные модели нам с трудом приходится менять, кто этим занимается. А уже коллективные, массовые, да, то есть коллективное, бессознательно, очень сложно. Я вот к чему веду, да, что мы можем это менять. А надо просто понимать, почему все люди так делают. И вот я возвращаюсь опять к тем моделям. Англия и США – модель колонизаторов, геноцидников и, грубо говоря, разбойников. Да, они сейчас выглядят цивилизованно. Да, вот Мадлен Олбрайт сказала, полмиллиона – это нормальная цена убитых детей, чтобы нам жить спокойно, да? Которая вот умерла вчера, что ли. А сегодня 23-я годовщина, когда бомбили Белград. И она была инициатором, да? Сама она из еврейской семьи, Великую Отечественную, ее спасли сербские партизаны. И через сколько-то лет, как она им их отблагодарила, да, уничтожив Белград, 10 тысяч погибших и там около 10 тысяч раненых и так далее, то есть покалеченных людей. Почему? Потому что она находилась в определенном менталитете, в определенном месте, где формируются те или иные модели коллективные. Но я прихожу к выводу другому. Я за то, чтобы мы начали это менять хотя бы у себя. Модель народа, который грабит, можно менять у себя. Модель развода, то есть потери своих пар, можно менять у себя. А модели ненужной агрессии, вот когда надо защищаться, защищаемся, ненужной агрессии, можно менять у себя. А модели успешности, разумности, модели счастья можно себе делать. Да, у нас есть генетика, да, у нас есть наследственность, но она тренируется, она меняется, она формируется так, как мы хотим. К сожалению, наша осознанность занимает процентов 5-10 нашей психики, бессознательность занимает, соответственно, 90-95%. И мы живем осознанностью, а действуем бессознательно. И я к тому, чтобы вот вы все, кто меня слушает, немножко отошли от категории обвинения других людей, да, других национальностей, а перехода немножко повыше осознанность и как бы анализа своей наследственности. Что есть в вашей наследственности? Потому что многие моменты, да, там алкоголизм, потери родителей, плохой заработок и все остальное, это может быть запросто наследственность вот этих мировых кризисов, планетарных, да, Первая мировая война, революция, Великая Отечественная, кризисы 90-го года, которые в принципе можно приравнять к войне, когда погибло людей очень много от других вещей, обострение болезней, криминал, извините меня, даже голод, смена менталитета. Я знаю случаи, когда в 90-е годы люди делали суицидные вещи, потому что не могли пережить, перейти в новую систему. А это была экспансия, это была колонизация. А на нас в 90-х годах напали, но напали мягкой войной. Внедрились в наши сферы, извините меня, у нас даже в КГБ, а потом в ФСБ сидели американские советники. То есть полная аналогия то, что сейчас творится на Украине. И то, что происходит сейчас на Украине, это все то же самое, что происходило перед и в Великую Отечественную войну. Но тогда Сталин до последнего не верил. Мы же договорились с Германией, она не нападет на нас. И до последнего не верил, потому что он верил договоренностям. Путин тоже верил договоренностям. Но, скорее всего, на этом этапе, на новом цикле, в эти кризисы, он человек умный, более цивилизованный, осознал эту вещь. Ну и вы видите, что сейчас вскрывается, да? Оказалось, что даже просто те выступления, которые делают лидеры западных стран, показывают, что у них нацизм, у них расизм, у них геноцид в чистом виде относительно других стран, в данный случай включая нас. То есть, как была у них коллективная модель колонизации, уничтожения других народов и воровство их ресурсов, так и остается. И я прям хочу, чтобы вы это нашли в себе. Нашли в себе и нашли способ изменить наследственность, то есть взять под контроль хотя бы часть тех негативных моделей, которые вас бессознательно заставляют делать какие-то неприятные для вас вещи. Потому что вот я сейчас прям приведу еще одну модель индивидуальную, которая даст понятие, что происходит с нами. Вот представьте, у нас было раскулачивание. Что такое раскулачивание? Да? Это когда человек, предприниматель, современным языком, вел свое хозяйство, вел его грамотно, успешно, помогая окружению, потому что богатыми становятся люди только те, кто создают столько ценностей и их обменивают с другими людьми. Чем человек богаче, я имею в виду сейчас богатство законное, да, добросовестное. Чем богаче человек, значит, тем больше он создал ценности для других людей. Чем отличались кулаки от некулаков? У кулаков были наемные работники и большое хозяйство. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, но было большое хозяйство. Это о чем говорит? Что они создавали предприятия. Они обеспечивали людей работой и, соответственно, ресурсами. Что произошло, да? Что происходит с тем человеком, которого раскулачивают? У него забирают все это. То есть он работал, накопил какое-то имущество, деньги, еще что-то, и приходят другие сторонние люди, и у него это забирают. В лучшем случае просто забирают, в худшем случае его убивают. Еще, да? Но у него есть жена, у него есть дети, может быть, даже уже внуки. Что получает человек после этого? Он получает модель, при которой он причинно-следственную связь формирует. Чем больше имущества, тем больше шансов умереть. И те, кто после этого выживает, они выживают с бессознательной мыслью, моделью, что лучше не высовываться, не зарабатывать, не иметь много имущества, потому что тебя убьют. А теперь смотрите, да, мы живем в стране, где нет раскулачивания. Все, мир изменился. У нас сейчас можно быть предпринимателем, если у тебя есть эта жилка, все, да. И вот из моей практики ко мне очень много людей приходят, те, которые хотят зарабатывать, но у них есть, как, помните вот это выражение, некий потолок, который я не могу преодолеть по финансам, да. Так, а что это происходит? Человека живет в генах, модель не высовываться, а то тебя расстреляют. Не зарабатывать имущество, а то у тебя его заберут. И вот сейчас как бы образами расскажу. Человек решил, его осознанность, вот прям разделите, осознанность и бессознательное. Это два состояния в психике. И вот он в осознанности хочет жить хорошо, обеспечивать свою семью, любить жену, учить детей и получать все блага своим трудом. Физически и умственно не имеет значения. И вот он говорит, я сейчас организую предприятие, чтобы у меня рос доход. Я буду создавать полезные, важные ценности для других людей, буду с ними этим обмениваться, там, неважно, товары, услуги, неважно. Они мне за это будут приносить деньги, мы все будем счастливы, и те, и другие. Он это делает. Сейчас много курсов, много экономических всяких форм, как этим заниматься, а бизнес не идет. То он заболеет, то не туда деньги вложит, то его поставщик подведет. И бизнес банкротится. Почему? А все очень просто. У него в осознанности 10%, а в бессознательном 90%. То есть все ресурсы, весь потенциал внутри. Но внутри живет программа. Если ты высунешься, станешь популярным, тебя пристрелят. А если ты заработаешь большую сумму денег или большой дом с машиной, придут тебя и раскулачат. И вот эта программа защищает человека, как она думает. Программа думает, что она спасает. Она спасает от богатства, спасает от популярности, известности, спасает от накопления денег, спасает еще от чего-то. Это вот вторая, помните, первая про замужество и расторжение брака, да, в связи с войной? Второе – вот раскулачивание. там есть много программ. Репрессии, продразвездка. Там мы пережили массово много программ. Они, с одной стороны, лично людьми получаются, а с другой стороны, это же коллективное. Коллективное бессознательное. Оно объединяет и создает кризисы. Что было в 90-м году прошлого века? Раскулачивание. Массовое раскулачивание. Но привнесенное извне. И я вот смотрю на то, что происходит. Для меня картина почти полностью ясна. Я вижу движение противоборства этих неосознаваемых, в чем проблема, неосознаваемых моделей поведения целых наций. И к чему это ведет? Это ведет опять к кризису. Будет ли это Третья мировая война, и в какой она форме будет? То ли она будет ядерная, то ли она будет обычная, то ли она будет локальная, то ли она будет глобальная. И меня радует, что сейчас начинаются меняться формы. Допустим, вот сейчас мы предвосхитили ситуацию Великой Отечественной, да? Уже не так реагирует территория Индии, территория Китая. Уже не так реагирует Южная Америка, не так реагирует Африка. И если еще мы найдем в себе негативные модели, негативные вот эти программы действия, да, которые, с одной стороны, им кажется, что они нас защищают, на самом деле вредят. Ну что плохого, если мы сейчас будем все хорошо развиваться экономически, да, иметь хороший доход? У нас государство будет процветать. Но эти программы древние наших там дедов, прадедов или даже прапрадедов, что их раскулачат, боятся нас сделать счастливыми, в хорошем достатке, в разрешении быть собой, просто быть собой. Но ведь не просто ж так возникает желание быть там предпринимателем, стать богатым или хорошо зарабатывать на обычном наемном труде. Нет, это нормальное явление. То есть мы всегда стремимся улучшить свои ресурсы. Какие ресурсы? Да? Ну, грубо, здоровье, менталитет, материальное и духовное. И их баланс должен быть. Их там на самом деле более критериев больше, но я вот четыре основных выделяю. Да? Здоровье, духовность, ментальность, ну, то есть мышление, образование, еще что-то там. Не обязательно академическое образование. Я в принципе, да, то есть уметь мыслить. И материальное. Это четыре составляющие, это четыре угла плота. И если акцентироваться на каком-то углу плота, ну, то есть взять туда все, сложить, плот перевернется. Поэтому эти четыре элемента должны быть равномерны, сбалансированы между собой. Но у нас есть модели, которые мы не осознаем. Их вообще на самом деле много. Это паттерн потери, это паттерн ухода, паттерн борьбы, паттерн болезни. Их там 13 штук только в той интерпретации, в которой я знаю. В других направлениях психологии их может быть больше, меньше. И это негативные модели, которые нам мешают жить. Они нам не нужны. Они при каких-то обстоятельствах сложились у наших предков там 2, 3, 4 поколения назад и передаются нам. Это очень важно, я считаю, важно менять, чтобы, во-первых, сбалансировать. Тогда будет меньше накопления кризисов, меньше войн, и более четкое, правильное понимание своего места в этом мире. Я за это. С позволения Лени Алексея я могу сказать, что у меня есть такой бонус. Ко мне можно записаться на бесплатную диагностическую консультацию, выявить эти причины. Причем это бесплатно. Личная консультация у меня дорогая, она 7 тысяч стоит. Там пакетом можно дешевле брать. Но есть вот такая вещь, как бесплатная диагностическая консультация. То есть я вытаскиваю вот эти модели. Мне это самому важно. Если человек не знает, что у него творится, он никуда не пойдет. Зачем ему что-то менять, если он там бьется, как рыба об лед, он там ищет новую работу, ничего не получается. Он не понимает, что это не его проблема, это проблема его предков. Она просто не изменена в генах. А я могу это бесплатно вытащить. Да, это маркетинг, но я это делаю. И моя цель, моя миссия у нас, по крайней мере, там, где я живу, в той стране, где я живу, изменить это, сделать лучше, вытащить тот негатив и заменить его той радостью, тем достатком, тем счастьем, которым вы хотите. Потому что мы изначально, вот когда ребенок рождается изначально, ну, у нас нет зла. Добрый. Да, в нас есть заложенные вот эти программы. Да, они запускаются при определенных кризисах, при определенных триггерах, кнопочках запуска. Но очень будет здорово, если их убрать. Даже если кто-то нажмет на какую-то кнопочку, запустит какой-то кризис, а если у меня этой программы нет, я на нее не реагирую. Вот раньше я сильно реагировал. Я в 90-е пострадал очень сильно. Я бросил армию, вообще работал в шахте, чтобы выжить. Самым настоящим шахтером в забое, в проходке я работал. Но благо мне досталась наследственность неглупого человека, я начал в этом разбираться. И вот уже в следующих кризисах, 2008 года, 2014 года, у меня была другая реакция. Особенно после 2014 года у всех было падение, а у меня подъем. Потому что я понял, что не, ребята, я эту программку у себя больше не хочу иметь. И я хочу, чтобы мы понимали, что половина тех кризисов, да не половина, а почти все те кризисы, которые у нас сейчас происходят, это как бы инстинкт, что ли, у каждого народа, только он уже свой, массовый. И вот опять столкновение этих инстинктов. Так давайте это менять. Я за это. Алексей, ну, я, наверное, закончу на этом. Сейчас буду с радостью отвечать на вопросы. Да, благодарю, да. Вадим. Вот у меня такой вопрос. Может ли сам человек, да, как-то проработать эти моменты внутри себя, да, без какой-то сторонней помощи? Или все-таки нужен человек, который будет со стороны наблюдать и прослеживать эту линию? Может человек это у себя изменить, если он будет этим заниматься целенаправленно лет 10-15? То есть он получит образование, ну, не обязательно академическое, но и образование психолога или психогенетика и так далее и тому подобное. Тогда да. Но я хочу сказать, что я сначала учился методу зеркальности. То есть смысл в чем? Человек живет внутри программы. Это я так условно говорю, что в нас есть программа. На самом деле он внутри программы. Вот как представьте, вот сейчас многие же у себя дома это слушают, да? Вот представьте, вы сидите и задаетесь вопросом, а что у меня с улицы в данный момент делается на стене? Там то ли птичка сидит, то ли там ветром листья нагоняет, да? Вы не знаете. Вам нужен кто-то, кому вы крикнете в окно, слушай, скажи, что у меня там на стене снаружи? Он скажет, а у тебя там кто-то. То есть мы находимся внутри, мы не видим, какие мы снаружи. Именно по программам. Поэтому есть два метода. Или метод специалиста вне, или метод зеркального наблюдения. Чтобы мне увидеть второй вариант, да, мне надо вытащить на улицу зеркало и вот так вот посмотреть, да, что у меня там на стене. Поэтому вот коротко в массе своей любому человеку нужен специалист. Мне повезло, я решил этим разбираться, ну, с юности. Да, я не сразу стал психологом, но разбирался с юности. То есть книжки по психологии, начиная с Фрейда, у меня были настольными книгами лет с 20. И то я всегда хожу на консультации к другим людям, к другим специалистам, чтобы они мне рассказали, что у меня там снаружи. Потому что мы живем внутри программы. Ну, вот грубо. Благодарю, Вадим. Я думаю, что основная часть подошла к концу. После небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части эфира и ответим на вопросы наших слушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И первый вопрос задает ЕВ, такой вот ник. Женщины в большинстве и в наше время самостоятельно выживают, так как мужчины чаще слабые. Что с мужчинами? И также реплика от нее. Мне легче справляться с жизненными ситуациями одной. Мне кажется, я в своей вступительной части ответил на это. Первое. Женщины хотят быть самостоятельными, чтобы выжить. А поскольку вложена модель, что выжить лучше одной, то они выбирают этот вариант. Почему мужчины слабы? Во-первых, сильные мужчины погибают, потому что они защищают женщин и детей. Во-вторых, здесь есть маленький нюанс. Модель женщины, которая самостоятельно выживает и самостоятельно воспитывает детей, особенно мальчиков, дает пример только женский. У мужчин уже воспитанная наследственная модель образа папы, сильного папы, теряется. Но я хочу сказать следующую вещь. Эти модели меняются. Мужчины сильные есть, однозначно есть. Не было бы у нас страны, если бы не было сильных мужчин. Это просто взгляд через призму той программы, в которой человек живет. Да, если женщина одинока, у нее не складывается с мужчинами, всегда находится причина, почему мужчина слабый, недостойный в глазах женщины. Ну, просто объявляется война. Помните моя модель, да? Не моя, а модель существующая, которую я озвучу. Мужчина должен умереть. Когда он умирает, он слабый. Соответственно, часть мужчин, бессознательно, не желающих умереть, становится слабым, потому что как мужчина сильный, он умирает, но остается физически жить. Это может быть больной, морально слабый, это может быть алкоголик, наркоман, реальный инвалид. То есть он, его психика выбирает попасть в несчастный случай бессознательно. Он этого сам не хочет, а бессознательно он попадает в несчастный и становится слабым. Ну и женщина, у которой модель подобная, она бессознательно выберет такого мужчину. Она не заметит сильного. И сильный мужчина на нее не среагирует. Почему? Потому что мы всегда выбираем себе пары, ну и вообще контактируем, коммуницируем, или зеркально нашим программам, или тождественно. Зеркально, то есть это человек такой же, как и я. А тождественно – это как вилка с розеткой. То есть когда совпадает. И если, допустим, штекер от наушников в 220 не входит, то они не совпадают по конфигурации. А такие женщины выбирают мужчин слабых бессознательно. То есть это, знаете, вот как будто бы вот эта программа берет, подходит сзади, закрывает глаза и такая отворачивает. На этих мужчин не смотри. Такая глаза открывает. Вот на этого смотри. Он тебе подходит по программе. И у женщины позыв начать общаться с этим мужчиной. У мужчины точно такая же реакция. У него точно программа, подходящая для этой женщины. Там нету, кто больше виноват, кто меньше виноват. Но если женщина меняет у себя эту программу, то есть выживание одной меняет на выживание в паре, то происходит два варианта, вернее, один вариант из двух вероятных. Да? Мужчина, чтобы остаться с ней, становится сильным, ну, потому что она становится слабой. Если она меняет программу, она убирает у себя приоритет мужских функций, оставляет приоритет женских. И мужчина, чтобы выжить женщиной такой, да, должен стать сильным. Надо же кому-то быть сильным. И он становится сильным. Или, если женщина становится женщиной в полной мере, мужчина слабый уходит. И тут опять соблазн у женщины. Найти сильного мужчину или опять самой стать сильной. Это всегда зависит от самого человека. То есть на диагностических я вытаскиваю как раз специфику, как на вас будет реагировать мир, исходя из тех программ, которые есть у вас. Я откапываю, во-первых, рассказываю причины, откуда какие программы у человека. Он может даже и не догадываться, что у него там программа такая. Допустим, быть одинокой женщиной, она произошла из-за того, что. Понимаете, да? То есть там прабабушка теряла мужчину и выживала. А бабушка, мама и теперь сама непонятно почему все время разводится. Плохие мужики? Да, плохие мужики. На плохую программу приходят плохие мужики. Если внутри модель женщины, на которую должен прийти хороший мужчина, придет хороший мужчина. И прелесть психологии и психогенетики в том, что это меняется. То есть, если человек хочет что-то в себе изменить, он это способен сделать. Однозначно. Причем это касается всех людей. Просто у некоторых эти программы настолько сильные, что человек встречает внутреннее сопротивление, которое ему трудно, невозможно или еще как-то преодолеть. Ну, невозможно, нет такого, я не встречал. Просто человек не хочет. Он сталкивается с трудностью внутреннего сопротивления и говорит, ладно, я жил же как-то в этой программе и поживу дальше. Но вот кто со мной работает, я вижу, что это меняется. Я изменился, у меня предки совершенно другого плана и качества. Да? У меня теперь жизнь другая. Ну и я смотрю, что у моих детей теперь другая жизнь. Я изменил, передал им свою наследственность, ту, которая уже сейчас есть, и у них это тоже меняется. Думаю, что ответил. Идем далее. Каролина, здравствуйте. Как вы считаете, нормально будет, если мужчина подаст на развод, если жена изменяет и больше не любит мужа? Виновата ли война в этом или это карма? Что такое карма? Карма – это причинно-следственные связи. Я карму отношу близко к судьбе. И что такое измены? Измены – это тоже наследственная модель. Изменяет не потому, что там что-то не устраивает в жизни или там еще какой-то слабый. Это наследственная модель. Значит, у предков это есть. Причем это касается обоих. У обоих есть эта программа. Люди верные и изменяющие не стыкуются с собой. Они не будут вместе жить. Они не встретят друг друга. Они могут каждый день видеться на работе, где-то еще, но даже у них не возникнет желания быть вместе. Программа может проявляться, может быть, внутри. То есть там говорят, я ему никогда не изменял, а он, гад, мне изменяет. Я про то, что есть эти у обоих программы. Один ее реализует по факту, другой носит в себе. Но есть этапы. И это наследственная программа. Изменяют не потому, что там хотят изменить, а потому что их бессознательно формируют такие события. А должен ли разводиться мужчина с женщиной, которая изменяет, это на самом деле решение самого человека. Это выбор. И определить, достойный мужчина или недостойный мужчина, тоже сложно. Я знаю кучу достойных мужчин, которые прощали, и знаю кучу недостойных мужчин, которые не прощали. Сами изменяли, но узнают, что изменяет жена, там, развод, драки и все остальное. Нет. Это выбор каждого человека. А вот программу изменить можно. Изменить у себя, соответственно, муж будет реагировать по-другому. Опять же, есть два варианта. Да? Он сам перестанет носить в себе эту программу, потому что ну, уже нет необходимости, если у жены нету, да, или там наоборот, у мужа нету, жена не будет изменять. Или разойдутся, ну, потому что несоответствие программы. Но менять это можно. А вот правильнее бы вопрос, оставлять это у себя, или дальше нести и передавать это следующему поколению? Вот это интересный вопрос. Потому что что такое измена? Измена – это подключение к чужим программам, программам другого рода. Когда человек вступает в половые отношения, в сексуальные отношения, всегда рождается энергия и происходит присоединение. То есть любой человек, с которым ты хотя бы раз позанимался сексом, в каком-то смысле становится твоим родственником. Но теперь смотрите, есть маленький нюанс. А к каким мы программам присоединяемся через вот такой секс измены? Естественно, к низким программам. Я бы сказал, к негативным. Не к высшим же программам. Потому что, ну, само действие это. Там же есть ложь. То есть, если я изменяю, значит, я обманываю доверие моего супруга. Понимаете? Соответственно, это низкий вариант присоединения к чужому роду. И любой секс с любым человеком – это присоединение к его роду в его низких ипостасях. И здесь больше включается прагматизм. А тебе хочется дополнительно низкосортных программ в твою жизнь или нет? Поэтому для меня, у меня были ошибки в молодости. Даже не буду сейчас себя тут святоши выставлять. Но когда я понял этот принцип, я это исключил. Не потому, что я там какой-то супер-пупер, а из прагматических целей. Зачем мне присоединяться к каким-то программам какого-то рода, которые низкие программы, которые негативные программы, которые мне будут портить там судьбу, карму, наследственность. Зачем? И вот здесь на самом деле Каролине надо просто понять принцип, что она хочет получить в своей жизни или там, в жизни тех людей, про кого она сейчас спрашивает, да? Любая наследственная программа, пусть она генетическая или воспитанная, генетически это передается от предков, воспитанная – это сформированные в период с зачатия до совершеннолетия, то есть при жизни. Они меняются. Они меняются, они заменяются, удаляются. Просто надо сформировать новую модель вместо этой. Быть верным? Вот смотрите, я важный момент сейчас зацепили. А что такое не изменять? Это запрет, это ограничение. И часто люди бунтуют против этого. То есть не изменять — это мне ставит кто-то какую-то запрет, границу. А что это они мне ставят? Кто они мне такие? Да я назло изменю. Это так работает бессознательно. А вот верность — это другая категория. Верность — это достоинство. И когда человек говорит, я верен, о, так это кайфово. Это достоинство, это высокое. Не изменять — это ограничение, а быть верным — это высокий статус, это высокое качество, это высокое достижение. Это место для положительной гордости. Не для гордыни, а для гордости. И вот, казалось бы, мелочь, да, что такое не изменять, что такое быть верным, а это совершенно два принципа. Быть верным очень легко, реально легко, а вот не изменять очень трудно. И здесь надо для себя понять, а что вы хотите, быть верным или не изменять? Если не изменять, это себя ограничивать. А быть верным — это другой выбор. И результат потрясающий. Надеюсь, что ответил. Да, идем далее. Просто спросить, а двойки повлияли как-то на ситуацию в кавычках? Двойки в школе, да, влияют. И очень сильно влияют. А я когда работаю, уже когда в комплексе работаю, да, с человеком, я прям предлагаю изменить детские ситуации. Есть специальная методика, она называется «Перебаюкивание детства». Там есть определенные способы и методы, как это делать. И я прям эту тему прорабатываю. Лучше убирать, потому что что такое двойки? Во-первых, это негативное достижение. Во-вторых, это осуждение, порицание и часто наказание. А это какая проекция? Это что во взрослой жизни ты не будешь достигать результата, тебя будут осуждать, тебя не будут принимать начальники, то есть у тебя будет сложность в коллективе не с соратниками, а с начальниками. А это проекция. Учитель по психогенетике, ну то есть по нашему внутреннему бессознательному восприятию, это папы. Учителя, воспитатели, воспитатели детских домов — это папа. Почему у нас дети из детских домов более суровые? Потому что какая бы там клевая няня-воспитательница ни была в детском доме, даже если ее дети называют мамой, она социальная. А папа — это принцип социума, это проекция социума. А мама — проекция внутреннего мира. Это забота, это любовь, это семья, это квартира, то есть это внутреннее. А папа — это внешнее. Сейчас объясню очень просто. Эти модели существуют в нашей психике с незапамятных времен. Мама — это которая внутри пещеры, а папа — это тот, который снаружи защищает от тигра и бегает за мамонтом, чтобы принести ресурс поесть. И из этого принципа есть еще одна смешная вещь, которую все время спорят между полами, да? Прям запоминайте, пишите, у кого есть сейчас ручки. Женщина внутри дома работает, а снаружи отдыхает. А мужчина наоборот. Он снаружи в социуме работает, то есть от тигра защищает или за мамонтом бегает, а внутри дома отдыхает. Поэтому мужчина, когда приходит домой, он не хочет ничего делать. А женщина старается вырваться наружу, потому что ей хочется там травку пощипать, да, там ягодки пособирать, цветочки порвать, понаслаждаться, как светит солнце, или понаблюдать, как звезды, потому что снаружи она отдыхает. А внутри она работает. Муж притащил мамонта, она его там разделывает, готовит, там детей кормит, там еще что-то делает, да, там шкуры сдирает, чтобы одежду какую-то собрать. И это в нашей психике остается, это глубинное. Это не осознается, но это остается. А мужчина, даже когда женщина говорит, ну пойдем сходим в театр, пойдем сходим, да что я пойду? То есть ему идти наружу — это работать. Но в чем его работа? Вот сейчас смотрите, я прям хочу, чтобы вы это поняли. Мужчина бессознательно это делает. Даже самый слабый мужчина. Вот он, когда с женой выходит на улицу, у него автоматически, бессознательно включается механизм защиты, обеспечения безопасности. А женщина идет себе, а мужчина бдит бессознательно все, что вокруг. Из-за какого дерева выскочит тигр, да, из-за какого, с какой там скалы выбежит мамонт, или какой-то удав, или стая волков. Понимаете, у него это осталось. Он автоматически отслеживает ситуацию. А это расход энергии. Это работа. Вот заметьте, да, простой вопрос. А наши банки нанимают охрану после того, как их ограбят, или до? Конечно, до. Почему? А потому что они знают, что если есть охрана, то банк, скорее всего, грабить не будут. И получается, что банк кучу лет платит охране, и на банк ни разу за это время не напали. Значит, зря платим охране кучу денег? Нет, не зря. Также и мужчина. Он, с одной стороны, кажется, что ничего не делает дома, но его присутствие автоматически обеспечивает ту или иную защиту. Да, у нас есть там случаи всякие, ну и даже страны на страны нападают. Это есть. Поэтому я думаю, что я ответил на этот вопрос. Да, идем далее. Алексей Симонов. Правильно вас понимаю, есть патриархат, он ослабел. Его необходимо развивать и укреплять, или надо всем определиться, с каким он менталитетом? Пора покончить с феминизмом? Ни с чем поканчивать не надо, ничего не надо развивать в том смысле, что выбирать. Смотрите, все зависит от цели. Сейчас грубо скажу. Вот если есть на одном острове два враждующих племени, то лучше, конечно, чтобы был патриархат, чтобы защищаться от другого. То есть приоритет мужчин стратегически. Да? Вот тогда, конечно, здорово иметь патриархат. А если, допустим, случилось так, что мужчин мало, а женщин много, то чтобы это племя цивилизационно выросло, демографически выросло и расплодилось, то нужен матриархат. То есть когда мужчина в каком-то подчинении находится. То есть ему придется забеременеть кучу женщин, чтобы было больше детей, чтобы племя развивалось. И это всегда зависит от целей. Я на самом деле за равноправие. Но за равноправие какое? Когда человек занимает свое место в этом мире по своим, первое, желаниям, второе, по своим способностям. И если женщина классный руководитель чего-то, так пусть руководит, мне не жалко. Пусть там в каком-то смысле матриархат, если это важно для какой-то цели, для какой-то миссии, еще что-нибудь. Если у мужчины больше подходят способности для достижения цели, пусть руководит мужчина, пусть и у него будет приоритет. Здесь важно не вот это, да, кто лучше, кто хуже, а важно вот эти два элемента. Первое, обязательно цель. Для чего? Вот, знаете, да, мы много лет уговаривали НАТО прислушаться к Лаврову. Прям говорили. И приоритете у нас был Лавров. Когда они на это забили, цели сменились, и теперь в приоритете Шойгу. И это с моей точки зрения, да, это моя личная точка зрения, это важнее. Ну и с другой стороны, чудо рождения принадлежит женщинам, мужики не могут. В этом смысле женщины выше нас, мужчин. К счастью или к сожалению, ну я думаю, что к счастью. Потому что я за то, чтобы люди плодились, процветали и так далее. И чудо рождения, к счастью, у женщин. Если у нас поменяется каким-то образом цели, ну не знаю. Я считаю, что мужчины и женщины равны, но в своих целях, в своих способностях. Я знаю, что такое было. Даже моя бабушка работала на железной дороге по отцу. Но как бы мне не хотелось, чтобы женщины таскали шпалы, а мужчина этот и в это время вязал шарфы. Я как бы по способностям физическим должно быть слегка наоборот. Это грубо. Но если у женщины есть определенный склад ума или склад физики в чем-то, ну, пусть она это делает. Если ей это хочется и есть для этого цель. Без цели сравнивать нет смысла вообще. Главная цель. Думаю, что ответил. Да, я все-таки считаю, что мужчина и женщина выполняют каждый свою функцию. Да. И друг друга дополняет. Да. Зрители вот, и слушатели у нас очень интересные приходят на эфир. Вот Вера Черепанова задает такой вопрос. Если люди не хотят разбираться, что тогда делать на государственном уровне? Люди не хотят разбираться на государственном уровне. Смотрите, здесь для меня вообще все легко и просто. У государства, если одно государство, есть приоритеты и цели, для чего оно существует и что оно в связи с этим делает. В первую очередь, всегда у любого государства должно быть приоритет процветания самого государства в лице народа, которое в нем живет. Кто там что не понимает, какие люди, люди в управлении, то есть в правительстве, или люди, которые живут, но многим людям и не надо понимать государственный уровень. Если у человека есть цель обеспечить свою семью, жить в тех целях, в тех критериях счастья, любви и радости, которые он считает нужным, государство должно ему это обеспечить. Не так, не обеспечить, а создать условия, в которых он это будет себе обеспечить. Если человек хочет понимать все на уровне государственном, кто ему мешает, получая образование, двигаясь по карьере, становись руководителем того или иного уровня государственного, да, и делай это. В этом личная ответственность всех людей. Потому что у нас, слава богу, выборы, у нас, слава богу, доступ к образованию есть у всех. Не у всех есть желание, не у всех есть настырность, а образование, доступ есть. Тем более в эпоху интернета ты вообще можешь любое образование получить, имеется в виду умственно, не на бумаге, а умственно. И никто тебе не мешает строить карьеру, если ты ведешь соответствующий образ жизни. То есть это тоже о цели. И тут сложно сказать, кто прав, кто виноват. Я за то, чтобы государство развивалось. Приоритет — это развитие страны в лице людей. Но у нас нет идеальных образов. У нас нет идеальных каких-то вариантов, поэтому мы развиваемся, как мы развиваемся. Потому что наши правители — это проекция нас, мы — проекция того, кого выбираем. То есть это взаимосвязано тут, я убежден. Думаю, что ответил. Да, идем далее. Алкра задает индивидуальная реплика, вопрос. Здравия. Я в любой кризис знал и понимал, как можно оставаться на плаву и приумножать запасы. Но никогда этим не пользовался. Наоборот, пытался помочь тем, кому туго. Сделать по-другому совесть не позволяет. В чем заключаются мои проработки при кризисах? Избегание своего развития в этот момент. Сейчас объясню, почему. Вот представьте, да, что я умею спасать людей там, на воде или еще где-то. Прям, ну, образ такой. И в тот момент, когда надо спасать, я не использую свои навыки. Я сижу на берегу и не нахожусь там, и не делаю того, не принимаю те меры, которые могут помочь и мне, и другим людям. И здесь вариант, скорее всего, есть какие-то внутренние модели, которые не осознаются, которые ограничивают. Потому что бедный человек не может материально помочь другому бедному человеку, а богатый может помочь материально бедному. И отказ наполнять себя в кризисы для того, чтобы развиться, наполниться и делиться от излишков, ну, это отказ. Хорошо или это плохо, это по модели надо смотреть, надо понять, почему так происходит. Но смотрите, да, допустим, кризис, а я, допустим, в этот момент успешен. Что будет происходить? Я буду развиваться, я буду успешен, моя семья будет успешна, окружение мое, я им буду помогать, а они тоже будут уже чуть лучше себя чувствовать, поскольку они будут чуть себя лучше чувствовать, значит, их семьи тоже будут чуть лучше чувствовать и так далее и тому подобное. То есть мы немножко кризис пододвинули. А чем больше таких людей, тем больше. Если же я отказываюсь и говорю, ух ты, блин, сейчас всем плохо, давай-ка я тоже себе позволю быть плохо, и вместо того, чтобы наполняться и затем с излишком давать, я даю от того, что у меня есть, и ничего не создаю в этот момент для себя. То есть я сам еле на плаву. То есть мало того, что надо кого-то спасать, я еще и сам, не знаю, выплыву или не выплыву. Поэтому я считаю, что в любой момент, когда у человека есть возможность развиваться, неважно как духовно, материально и так далее, лучше это делать, потому что чем у тебя больше способностей и возможностей, тем ты можешь больше помощи оказать. А этот отказ, он может быть отказом от типа раскулачивания, репрессии или еще чего-нибудь. То есть он не осознается. Просто у меня чего-то там не получается. Или там мой мозг находит какое-то, в кавычках, логическое или духовное обоснование не быть таким в этот момент. Да, с этим тоже можно выжить. Да, это может стать частью вас, и вы будете с этим жить. А там все надо понять, откуда корни и какие цели. Думаю, что ответил. Идем далее. Виктор Яковлев. А как можно охарактеризовать сильного мужчину? В чем сила мужчины? Какие параметры должны быть сильного мужчины в социуме, чтобы женщины не терялись? Нет таких параметров, к сожалению. Или к счастью. Потому что для кого-то определенный вид силы может быть любо-дорого, а для другого — грубость. А кому-то нужна мужская нежность, а кто-то в этот момент этого мужчину называет смазливым или там слащавым. Поэтому этих критерий нету. Единственное, что какие функции лежат на мужчине, это добыча и защита. Как он это делает? Сидя за компьютером или в боксерских перчатках, и то, и другое верно. Если мужчина способен на компьютере защитить всю страну, то он супермужчина. Пусть он дрищ с длиннющими волосами и боящийся выглянуть за дверь. Но если он в этот момент спасает всю страну, он мужчина. Если он берет на себя эту ответственность, он мужчина. Критерии — это такая вещь, я бы сказал, на вкус. С одной стороны, я сильный мужчина. Ну, давайте просто сейчас оценим, да. Я служил в армии 4,5 года в десантных войсках. У меня есть 15 лет оперативного стажа. Но я психолог. Я сижу в кресле, и уже 18-й год сижу и, в кавычках, болтовнёй делаю людей счастливее и богаче. Слабый я мужчина или сильный? А вот хренушки. Не скажешь определенно, да? Но при этом я до сих пор хожу в походы. Я могу 40-50 раз отжаться. Я был председателем Центра выживания в экстремальных ситуациях и условиях. Я преподавал самооборону, выживание и кучу всего таких вещей. Я танцую аргентинское танго. Опять, да, такое вот не мужское занятие, казалось бы. Так я слабый или сильный? Это вот такой вопрос. Для кого-то я слабый, для кого-то я сильный. Но я беру ответственность за своих детей и за свою жену. И я их буду защищать. Настолько, насколько я смогу. Я не знаю до конца своих способностей, да, человек никто не знает своих способностей до конца. Но я беру эту ответственность, я буду защищать. Так, как я смогу. И я думаю, что все мужчины так делают. Другое дело, что всегда есть какая-то сторонняя оценка с какими-то непонятными критериями. Поэтому кто-то говорит, вот он слабый, а вот он сильный. Неизвестно, кто где как поступит. Это вопрос немножко риторический, скорее всего. Здесь очень важно поймать, где теряется уверенность в себе. Надо возвращать себе самооценку высокую и уверенность в себе. Да, все встает на места. А она может быть потеряна как раз с наследственными моделями поведения, которые не осознаются. Если ребенку с детства говорили, да ты слабак, да ты ничего не можешь, и подавляли его еще при этом, ну, то есть на деле косвенно доказывая, что он слабак, он может себя слабаком ощущать, но и неизвестно, что будет, если убрать эту модель, просто убрать. Он может стать таким, что его будут здоровенные мужики бояться. Это надо внутри копаться, это надо находить. А то, что есть лозунги, а мужики все слабые и так далее, это лозунги. Это реакция тех, кто видит слабых. А есть другие люди, которые видят сильных мужчин. Это все в программах. И при желании это можно менять. То есть негативные модели, негативные программы, негативный взгляд. Мы же как? Вот представьте, помните, я вам говорил, да, что бессознательное 90%, осознанность 10%. И вот допустите себе, что вы замечаете всего 10% той информации, которую видят ваши глаза. Ну, 10% — это максимально, что вы замечаете, на самом деле еще меньше. И представьте, что вы говорите, все мужчины слабые, а вы видите максимум 10% мужчин замечаете. Но поскольку у вас программа «видеть слабых», вы их видите. Это вот когда хочется в туалет, ты ищешь только эту вывеску ВК, где она, где эта вывеска. То есть ты не замечаешь, что есть другие вывески. Мозг так устроен. И со слабым мужчин сильных дофига. Но если учитывать, что сейчас в России самая сильная армия в мире, так сильные у нас мужчины в стране или нет? Конечно, сильные. Вообще без разговора, даже сразу отпадает какое-либо сомнение. Вы что? Вы самая сильная в мире армия. Ребята сейчас вон там творят чудеса героизма. Конечно, у нас дофигища мужчин сильно. Я думаю, что ответил. Идем далее. Дмитрий Люфинг предлагает нам перейти от психологии на тонкий план. Можно же на тонком плане изменить любую программу и переписать. Таким же образом, например, я провожу чистку энергетическую и ставлю защиту. Я с ним полностью согласен. Идем далее. Психология – это тонкий план. Просто кто-то делит психологию на эзотерику и не эзотерику. То есть есть психология и типа еще есть эзотерика. Или наоборот, есть эзотерика и еще типа психология. Но мне знакома эзотерика и мне знакома психология. В моем понимании я их теперь уже не делю. Это все тонкий план. Толстый план, в кавычках, да, это физически, материально, да. Я тоже это делаю, но я делаю методом психологии. Все, какая разница, кто-то топором вырезает, кто-то ножом, кто-то рубанком, но может сделать одно и то же. Это просто метод, и все. Да, я с ним согласен. Он делает так, другие люди делают по-другому, но то же самое. Да, я ответил. Идем дальше. Каролина, можно ли считать развод как полезный и нужный опыт в развитии души? Если да, то, может, не все так плохо, что разводов много. Спасибо. Это же в этом случае тогда только индивидуальный ответ может быть. Для кого-то развод – это в каком-то смысле регрессия, то есть шаг назад в своем развитии. Для кого-то развод – это преодоление, то есть принятие своего решения, принятие ответственности, да, отстаивание своих прав. А поэтому здесь надо смотреть индивидуально. А для кого-то это продвижение вперед, для кого-то это шаг назад. Надо смотреть индивидуальную вещь. То есть какая цель, какая мотивация, какая программа, какая судьба, карма, как хотите смотреть. Да, может быть урок души, но он может быть и положительным, и отрицательным. Да? Согласен. Идем далее. Карен, как может молодой человек свои 20 продолжать жить, когда он чувствует себя опустошенным внутри, потерял чувство юмора, потерял связь с друзьями и семьей, не может сосредоточиться и безнадежен? Надо найти причину потери энергии. Смотрите, сейчас объясню простую вещь именно с точки зрения психологии, психогенетики. Вот прям банально. Представьте, да, женщина узнает, что она беременна. Для них это радость, для них печаль. И представьте, что, допустим, женщина хочет ребенка, а ее мама говорит: какого хрена ты мне без замужества в подоле сейчас принесешь ребенка? Тебе еще учиться? Иди делай аборт. То есть она говорит там своей дочери, например, да? А женщина решает, что она хочет сохранить ребенка, может быть, даже налаживаются отношения с отцом, она выходит замуж, все. Но бабушка это произнесла. Ну, или там отец произнес, или, может быть, даже мужчина произнес, да, от которого ребенка. А бессознательное у ребенка запускается в момент зачатия. То есть оно контролирует развитие плода и так далее. То есть вот то самое, те 90%, которые считывают все, что происходит в окружении. И бессознательное получает одновременно две команды. Свою истинную команду жить, то есть развиваться, рождаться и дальше жить, да? И тут от близкого родственника, от бабушки, то есть прямая линия, или там от кого угодно, да, получает команду умереть. Но аборт – это умереть. И вы понимаете, что в этом случае в бессознательном появляется конфликт очень мощный. Программа «жить» и программа «умереть» борются друг с другом. И это длится всю жизнь, если одну из этих программ не убрать. Но я так понимаю, разумные люди не будут убирать программу «жить». Они ее оставят. А вот программу «умереть», навязанную извне, но от близких людей, надо упирать. А поскольку это неосознаваемая программа, ее можно вытащить только работая, ну, делая диагностику. Это поэтому отсутствие желания жить, потому что, скорее всего, там есть две вот эти модели. Одна – жить, другая – умереть. И ни одна из них еще не победила. И это может вообще всю жизнь длиться. То есть человек может всю жизнь прожить, теряя энергию вот на этом конфликте. Это жестко, я понимаю, о чем. Но когда ты убираешь программу «умереть», вдруг у тебя открывается цель, для чего жить. И энергия возвращается, и желание жить возвращается, и юмор возвращается, и наполненность жизни возвращается. Надо просто только убрать то, что мешает. И это реально. Думаю, что ответил. Да, Алкра написал реплику, дополняю по своему вопросу. Это был тот вопрос, где... Я поступаю именно так, как озвучено в ответе, только не считаю правильным наживаться в кризис. Думаю, лучше помочь, сам нахожусь без нужды. Это да, если без нужды, то вообще нет вопросов. Но только смотрите, да, если у вас у самого больше ценности, вы можете больше дать другим людям. Наживаться – это же какая категория? Это категория обмана. Если вы обманываете, тогда вы наживаетесь. А если вы добросовестно развиваетесь, то тогда вы не наживаетесь. Вы используете способности своего ума или физические способности. Да, а если вы обманываетесь, ну тогда применимо слово «наживаюсь». Тут я согласен. Если вы не нуждаетесь, у вас нет потребности, нет желания, тогда да, это не противоречит. Все отлично. Думаю, что ответил. Да, и крайний вопрос задам я. Есть же законы вселенского бытия, да, и один из них есть такой, что любое, что живет, должно умереть и прийти к какому-то своему завершению, чтобы возродиться вновь. Вот как вот на этот момент смотрит психогенетика? Полностью согласна с этим законом. И здесь как раз и говорится о продолжении жизни. И теперь смотрите, да, вот даже мой начальный пример, когда я рассказывал, как женщина одна выживает, пока муж воюет, да, и чаще всего погибал там, да, это про выживание. И в тот момент модель выживания одной с детьми приносит пользу. Оно реально приносит пользу в период кризиса, то есть в период войны. Но потом, когда мир наступает, уже не нужно мужчинам умирать. И эта программа уже как таковая не нужна. Но она работает. Ее не отключили. Вот в чем проблема. Ее не отключили. И жить циклично, да, там жить, рождаться, умирать и так далее, все это все правильно. Но это не означает, что жить плохо. Не означает, что жить так, как в кризисе. Если нет кризиса, зачем жить в кризисе внутреннем? Зачем он нужен? Поэтому я согласен, что существуют эти циклы. У нас даже и называется сегодня тема, да, психогенетика циклов. Это именно как раз рождение, созревание, умирание, рождение, созревание, умирание. Передача накопленного опыта из поколения в поколение. Но я призываю к тому, чтобы разумно это делать. Если эта программа работает только в кризисы, тогда ее в кризисы только стоит иметь. А зачем эту программу запускать тогда, когда мы счастливы, которая разрушает? Поэтому вот о чем речь. И речь как раз идет о том, чтобы научиться у себя включать и создавать те программы, которые нужны вам в то время и по тем целям, которые вы ставите. Ну, знаете слово «бесцельность»? Все, его даже комментировать не надо. А жизнь, она имеет цель. У каждого своя, но ее лучше иметь и осознавать. И осознавать, что вам помогает, потому что у нас же куча полезных моделей от предков. Именно за счет их мы живем. Если бы их не было, мы бы не жили. А просто я их не касаюсь. Почему? Потому что зачем их исправлять, если они хорошие, положительные, они помогают, работают, зачем их менять? А вот негативные, которые мешают, ставят нам палки в колеса, не дают достигать цели, но мы их не осознаем, вот эти надо выколупывать и убирать. Зачем сейчас, в нормальное мирное время, женщине одной мыкаться, воспитывать детей, как раз делает детей без отцовщины. Зачем? И куча других есть моделей, да, там паттерн болезни, когда человек вместо того, чтобы достигать своей цели, начинает заболевать. Он бы и рад быть здоровым, но в нем заложена программа. Как только я приближаюсь к своей цели, я сразу начинаю болеть. То есть программа как бы защищает его, но другое время, другое место, ему бы сейчас не время болеть. Поэтому да, я за циклы, да, я знаю определенные все эти законы, и я бы не хотел их выставлять как-то очень одухотворенно. Я вам говорю, уровней этих законов много, и на каждом уровне есть свои нюансы. И я за жизнь, я за счастливую жизнь, я за жизнь в достатке и богатстве, в хорошем богатстве. И я за здоровье, я за отличные отношения, я за развитие и духовное, и материальное. Так что да, я за. Ну, смотрите, я за то, чтобы мы это знали. Я на самом деле выступаю за то, чтобы добавить в картину мира вот эти мазки, которые нас касаются напрямую и живут внутри нас. Да, я уже говорил, что у меня есть такая великолепная возможность для вас, да, бесплатно давать консультации. Меня найти легко. Я ВКонтакте. Зовут меня Вадим Агафонов, и я в Севастополе. Все, найти меня легко. Вадимов Агафонов в Севастополе я не встречал. Может, они и есть, но ВКонтакте вы найдете меня. И у вас есть возможность просто заглянуть, что у вас там внутри творится, как раз для того, чтобы разобраться, почему вы так смотрите на жизнь, почему у вас такие результаты. Чем для меня это выгодно? Для меня выгодно это тем, что я хочу жить в окружении моей страны, где больше людей счастливых. Это будет влиять на меня. Есть моя меркантильная цель, да? Да, это и мой доход. Но представьте, да, что я живу в своем городе, в своем районе, в своем дворе, спокойно. Я могу выйти сам, ко мне могут приехать дети, гулять мои внуки без опаски. Ну, это ж клево-клево. Я буду очень рад, если они будут встречать в моем дворе, в моем городе, в моей стране людей добрых, которые улыбаются, которые помогают, которые сами счастливы. Ну, клево-клево. А проблема в том, что в нас живут иногда негативные программы, которые когда-то спасли, а сейчас они мешают. И это лучше менять. Будет меньше кризисов. Реально меньше кризисов будет. Благодарю за ответ, благодарю зрителей за интересные вопросы. Сегодня наш эфир подошел к концу, и у нас существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое. Пожелание напутствие. Я желаю всем радости, счастья, здоровья и благополучия. Вот эти три важных аспекта – здоровье, хороших отношений и благополучия. И мне очень хочется, чтобы мы преодолели тот кризис, который у нас сейчас есть и нарастает. И я прям специально сегодня эту тему раскрываю для того, чтобы меня послушали люди, включились в это. И даже просто своим вниманием снизили этот кризис. Потому что существует это наше коллективное бессознательное, и если его настраивать на массовый исход, неважно как, осознанием, молитвой или еще чем-то, это работает. Это проверено, и это в нас есть. Всем радости, счастья и благополучия. Благодарим, Вадим, за добрые слова. Очень много хороших отзывов в чате за интересный эфир. Мы сегодня разбирались в теме психогенетика циклов и кризисы на планете. В гостях был Вадим Агафонов, психолог, психогенетик. Если эта тема, друзья, была вам интересна, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.